Глава 15. Запад. Лангард лежал к югу от замка Дротвик, слишком далеко, чтобы добираться верхом, учитывая, как мало времени дали Вулфу. Поэтому он расстался с горстью серебряных рубленников и поднялся на борт речной баржи. Солнце плавало, как желток в снятом молоке. Болтая пальцами в прохладной воде, он вспоминал Глориан Беретнет. Чудо святого не было сказкой. Принцесса действительно походила на мать. Те же зеленые глаза и длинные черные волосы, только она носила разделенную посередине челку. И еще Глориан была крепче сбита, обильно тем, где королева была худощава. И все же такое сходство пугало. Обе бледные, как свечки, и совсем одинакового роста. Какое коварство, что король не напомнил Вулфу об их давнем знакомстве. Как это он позабыл долгие летние дни в замке Глоуэн? Естественно, стоило ее увидеть, память вернулась. Теперь он вспомнил все. И пока баржа скользила под укрепленным мостом, представлял, как она плещется в фонтане, как заливается смехом, как они носятся по цветочному лабиринту, забегая с разных концов и состязаясь, кто скорее доберется до середины. Тогда они с ней были одного роста. Суровые голые вершины гористого края понемногу переходили в холмы Озерного. Речную воду морщил резкий ветер. Уже под конец дня баржа скользнула в пуст озера, где два верхних притока реки Лицом сходились, чтобы вместе течь к морю. На восточном берегу стоял старый озерный порт Маркот на пусте. Гомон, свист дудок и крики «зазывал» с рынка почти заглушали грохот полных телег с лещами, окунями и лоснящимися жгутами минок. Вулф прикрыл глаза от блеска воды, темной и с черно-синей, хоть озеро и показалось ему тусклее, чем в былые годы. Пока он нашел гостиницу, закат пустил солнцу кровь. Комнатушка была тесной, зато в соломенном матрасе не водилось кусачих тварей. Встал он с петухами, нанял лошадь и выехал из города. Кладбищенская дорога виляла между туманными вершинами, соединяя селения со святилищами, куда относили покойников. К полудню полоса притоптанной травы вывела его к сохлому озеру. За ним стояла стена первобытного леса, пересекавшего весь Инис с востока на запад, от побережья до побережья. Дебри. При виде этой чащи у каждого северянина пробегал по спине озноб, потому что здесь, как говорили, во времена до святого обитала ведьма. Вулфа холод пробирал сильнее многих. Для него дебри были не просто старинной сказкой. Его кляча застучала копытами по дороге, ведущей к окруженному рвом поместью. Вдалеке показались черепичные крыши и высокие кирпичные трубы. Вулф спешился у ворот и провел лошадь к конюшне, где чистил жеребца конюх родом из Менского Садерра. «Добрая встреча, Рик!» — окликнул его Вулф. Риксард обернулся, нахмурился и тотчас просиял. «Мастер Вулф? Я самый, как поживаешь?» «Отлично!» Риксард утер лоб запястьем и ухмыльнулся. Он был рыжеволос. Обычное дело для менца. «На силу вас узнал!» «Добро пожаловать домой! Мы вас ждали?» «Нет. Есть кто дома?» «Хозяйка, думаю, в розовом саду». Розовый сад располагался у самых ворот. Старшая сестра, завернувшись в плащ, читала в кресле качалки, удобно устроилась, будто желудь в своем колпачке. Вулф оперся на калитку. «Эй, мышка!» — позвал он. Мара оторвалась от чтения. «Вулф!» — она поспешно захлопнула книгу. «Неужели ты?» «Если только из лесов не выбрел мой двойник». Мара рассмеялась, бросилась к нему, и Вулф схватил ее в охапку. Сестра повисла у него на шее, обдав запахом лавандового порошка, который носила в карманах. «Просто не верится», — проговорила она в его плащ. «Ты почему не написал заранее?» «Не успел». Вулф уперся подбородком ей в плечо. Одно объятие вернуло его во времена, когда он сидел с ней рядом, слушая вечерние рассказы и купаясь в ее тепле, мягком и надежном. «И остаться смогу не больше пары ночей». «Ох, подольше бы!» «И мне бы хотелось. Все ли дома?» «Па с Роландом разбирают спор в Тернли, но до ужина должны вернуться. Отец все корпит над налогами». Мара отстранилась и сияющими глазами всмотрелась в его лицо. «Ох, Вулф, какой ты! Вот уж не думала, что дорастешь до Роланда». «Да я уже в прошлый раз с ним сравнялся. Последний раз я тебя видела мальчишкой». Мара на его глаз совсем не изменилась, только волосы отросли почти до пояса, и тонкие пряди касались ее пухлой щеки. Он поверить не мог, что прошло 3 года. «Прости, что оторвал от чтения», — сказал Вулф. «Уютное у тебя здесь местечко». «Прощаю». Мара отошла за книгой, вернулась и взяла его под руку. «Идем, отец с ума сойдет от радости». Лангард насчитывал не один век. 60 комнат бывшего аббатства окружал дворик, где росло черносливовое дерево. В полумраке дома Вулф наполнил грудь знакомыми запахами. Дуб, сухие травы, принесенные слугами для благовония Таволга. «Как твои дела?» — спросил он сестру, похлопав по лежавшей у него на сгибе локтя бледной ладони. «С последнего письма». «Да все так же. Помогала отцу по дому, гостила у соседей. Немного помогала в доме презрения. Чем еще развлечься средней дочери знатного рода, кроме как поисками выгодного брака? Что, как ты знаешь, не для меня». «Должно же и для тебя найтись занятие по вкусу. Роланду нашей свободы не выпало». «Ты мне предложишь вступить в отважное северное воинство?» — отшутилась Мара. «Боюсь, королю от меня будет мало проку. Разве что отпугну его врагов кипами щитов и отчетов». «Поезжай ко двору. Наверняка королева найдет в хозяйстве место для благовоспитанной молодой дамы», — сказал Вулф. «А если не найдет, тебя примут в королевской канцелярии или казначействе. Нельзя же зарывать талант в землю, Мара». «Только не ко двору. Там слишком легко лишиться чести», — пояснила Мара. «Я, правда, думала предложить свои услуги даме Мариан. Ты знаешь, королева Сабран отвела ей надел в Озерном крае». Вулф кивнул. «Я летом у нее побывала. Она совсем не такая, как я думала». «А что ты думала?» «Потому как она правила, я сочла ее трусливой дурочкой. Она и впрямь показалась слишком нежной для властительной королевы, но в обычной жизни мне скорее понравилась. Она любезна, внимательна и не без юмора. Ее супруг скончался, как и большинство приближенных дам, и я подумала, не понадобится ли ей секретарь. Замок Бефрит не так далеко от Лангарта». «Отцу ты рассказывала, что надумала?» «Нет еще. Спрошу, когда ты вернешься в Хрот». Мара сжала его локоть. «Сегодня я хочу услышать все о тебе». Благородный Эдрик, барон Глен Лангардский, склонялся над пергаментом в большем из 2 своих кабинетов. Он сидел лицом к оконной нише, на лесном стекле был выгравирован герб баронства. Могучая ольха среди осоки в глубоком ущелье. «Отец!» Мара, нагнувшись, поцеловала его в затылок. «У нас гость!» «Гость?» — устало отозвался он. «Святой, я верно запамятовал. Я обещал заглянуть в Боуэн-Хот. Этот гость не будет на тебя в обиде!» Вулф подышал, смиряя волнение. Благородный Эдрик, морща лоб, развернулся в кресле. Он постарел. Конечно, постарел. Волосы совсем серебряные, подрезаны по плечам, и на оливковой коже больше морщин. но все же он еще крепок и строен. «Вулферт!» Глаза у него стали как блюдца. «Неужто это мой сын?» Вулф поклонился, улыбаясь до ушей. «Отец!» Эдрик шагнул к нему. Вулфу стало тепло на его груди. «Клянусь святым, король Бардальд прислал нам зрелого мужа!» Отец разглядывал сына, держа за плечи. «Ах, кто-то Роланд разозлится! Не забыл, как он гордился, что обогнал вас обоих ростом!» «Еще бы!» «Помнится, он обещал вколотить меня в землю, как жертв для шатра!» Суховато ответил Вулф. «Посмотреть на тебя! Ты способен ответить, чем похуже. Но скажи, надолго ли ты?» «Всего на несколько дней. Прости, отец. Его милость до конца недели отплывает в Хрот. Тогда не будем терять времени, пока ты снова не исчез, чтобы вернуться уже седовласым старцем». Благородный Эдрик обнял Вулфа и Мару за плечи и привлек к себе. «Мне действительно надо бы навестить одного из арендаторов. Но давайте сходим к нему вместе, втроем. Тебе пойдет на пользу добрый и низкий воздух, Вулферт». Арендатор, старый рыцарь, жил у тетеревинного болотца в 3 милях от Лангарта. Вулф упивался осенними видами. Озерный край так и сиял золотистой листвой и медными лучами. По дороге он расписывал красоты Хрота. Сверкающий изумрудный лед в его дальних пределах, играющие в небесах завесы сияния, лето без ночи, водопады, застывающие накрахмаленными простынями и не оттаивающие почти весь год. «Тебя послушать там, как во сне!» Мара перепрыгнула лужу. «Понятно, почему ты редко бываешь в Иннисе». «Иннис красив по-своему», — возразил Вулф. «Не так дивен и огромен, зато он богаче и ласковей». Он вдохнул запах жухлой травы. «И я соскучился по осени. И по весне тоже, по ее ароматам и краскам. Надоедает все время дышать снегами». «У снега есть запах?» «Для него даже слово есть. Скетра. Запах дочисто отмытого воздуха». «А ты по-прежнему близок с другими дружинниками?» — спросил благородный Эдрик. «Они к тебе добры?» «Да, отец», — ответил Вулф, чуть помедлив. «Почти правда. Не стоило тревожить родных из-за презрения одного». «А знаешь, у тебя появился хротский выговор», — заметила Мара. Щеки у нее порозовели от холода. «В прошлый твой приезд я его слышала, как набегающую волну, а теперь он застыл льдиной». Вулф, хихикнув, покачал головой. «Хротцы, стоит мне открыть рот, узнают чужака». «Ох, какой же ты чужак! Ты с 9 лет топчешь те же снега!» «Мы так гордимся тобой, Вулф», — сказал Эдрик. «Будь ты здесь или в Хроте». «Спасибо, отец». У своего арендатора благородный Эдрик долго не задержался, и все же в поместье они вернулись только под вечер, замерзшие и облепленные грязью. К тому времени домоправитель приготовил для Вулфа его старую комнату. Вулф тронул пальцем знак, выцарапанный на косяке кем-то из прежних обитателей Лангарта. Крошечный кружок с протянувшимися вверх тонкими линиями. Они с Марой и Роландом годами ломали голову над его значением. Находили и другие такие, выцарапанные у очагов, на окнах и дверях. Знаки бесспорно были языческими, но благородный Эдрик не велел их трогать. «Они также принадлежат Лангарту, как мы с вами», — сказал он детям. «Мы не станем святыми, стирая прошлое». Вулф собирался просто прилечь, вспомнить, как спится рядом с родными, но задремал и увидел сон, который помнил с детства. Сновидение увело его в глубину лесов. Он искал кого-то, сам не зная кого. Искал долго и упорно, громко звал, но никто ему не ответил. Он бежал, бежал, плача от страха, пока деревья не расступились, и не открыли пропахшую кровью поляну. Он слышал рядом гудение пчел. Слышал, но никогда их не видел. «Вулф!» Он вырвался из сна, еще слыша пчел. На краю кровати сидела Мара. «Ужин готов!» Сестра тронула его за плечо. «Тебе что-то снилось?» «Нет!» Он протер глаза. «Па с Роландом вернулись?» «Скоро будут!» Мара переоделась в платье оливкового цвета, отчего стала ярче зелень ее глаз. «Что тебя тревожит?» Сестра всегда все замечала с сопливого детства. «Ничего», — сказал Вулф. «Я сейчас спущусь». Они прошли в большой зал. Вулф всегда любил его неброскую красоту. Они с Марой сели к столу, уставленному блюдами, по которым он успел стосковаться. Щавелевый пудинг и колбаски, жаркое из годовалого барашка, чернослив с того самого дерева во дворе, сладкие лепешки, яблочный пирог, подававшийся с белым сыром Раддонского святилища. Слуги уже разливали бузинную настойку, когда в сводчатую дверь шумно ввалились двое мужчин. Благородный Мансел Шор был единственным в семье южанином. Он родился на берегу у торфяников. Крепкий, как бычок, один глаз темный, другой серый. На смуглом лице усы подковой, редеющие черные кудри над выпуклым лбом почти без седины. При виде Вулфа он застыл. «Сын?» «Па!» — ухмыльнулся в ответ Вулф. Благородный Мансел сочно расхохотался и раскинул руки. Вулф шагнул в его объятия. От улыбки у него ныли щеки. Роланд в дверях стягивал перчатки. «Вернулся наш щенок!» Он хлопнул Вулфа по спине. «Рад тебя видеть, волчонок!» «И я тебя, Ролла!» Роланд вырос в достойного наследника баронства. Он был широк в плечах и груди и хорош собой, не предпринимая к тому никаких усилий. Каштановые волосы достались им с Марой от матери, дамы Розы Глен. Она и ее супруг погибли от рук разбойников, когда Роланду было 4 года, а Марии едва исполнилось 2. То убийство всколыхнуло все королевство. Лорд Эдрик усыновил племянницу и племянника, которые выросли, считая его своим отцом. Он сочетался браком с лордом Манселлом, и Вулф стал 5-м членом семьи под крышей Алангарта. «Вот нежданная радость!» Благородный Мансел сбросил плащ. «Что привело тебя в родные края, Вулф?» «Вверение дамы Глориан». «Ах, ну, конечно!» «Мы слышали, на Перу околачивались какие-то республиканцы?» Обратился к Вулфу Роланд. «Как тебе, язычники-карминцы?» «Кричащие наряды, драгоценности, пышная свита. На мой глаз, выборные монархи». «И все же у них решает народ. Есть разница», — сказал благородный Эдрик. Когда все расселись по местам, он любовно взглянул на супруга. «Удалось тебе разрешить тот спор, милый?» «Куда там?» «Этак он затянется на 100 лет». Мансел закатил глаза, потом поудобнее устроился в кресле и дал знак слуге наполнить чашу. «Рыцарь Армунд Кротл в жизни не видал, чтобы кто так уперся, как он в эту забытую святую дорогу». «Тебя не радует такое будущее?» обратилась Мара к Роланду, видя, как тот шевельнул бровью и потянулся к блюду. «Все мы должны служить святому. Со временем из твоего брата выйдет славный барон». Благородный Эдрик улыбнулся со своего места во главе стола. «Вы посмотрите, все снова в сборе». «Действительно, полный сбор». Роланд поднял чашу. «За Вулфа?» Они выпили. В свете оплывающих свечей Вулф слушал рассказ благородного Мансела о затянувшейся распре и понимал, как жестоко стосковался по их обществу, по их голосам. «Из болотного края доходят странные вести», — Мансел проглотил тушеный в масле горошек. «У них там, знаете, есть горячие ключи. Ферндейлское варево. Наш добрый друг Армунд рассказывал, что вода в них вскипела, ошпарила разом пятерых купавшихся». «Какой ужас!» — подала голос Мара. «Они выжили?» «Один выжил, остальные нет». «И в Хроте случилось подобное», — припомнил Вулф. «Грязевые пруды у горы Домут. От них круглый год поднимается пар. Но как раз перед нашим отъездом Бардальту донесли, что они бурлят и плюются, как котел. Вскипели все разом». «Святой! Надеюсь, в них никого не было?» «У нас хватает ума держаться подальше», — покачал головой Вулф. «Грязь всегда ужасно горячая». «Наш маленький братишка всегда в шаге от смерти и так спокойно об этом говорит», — заметил Роланд. «Отчего же такая перемена с инисскими ключами?» Благородный Мансел крякнул. «Может, где-то в мире случилось землетрясение или извержение?» Он осушил чашу. «Или это недобрый знак, предвещающий отступничество менцев?» «Потише, па!» — негромко предупредила Мара. «Как бы Рик не услышал!» «Ох, святой! Да пусть бы и слышал! Ваттены принесли им спасение, а они только и делают, что брюзжат!» Мансел подлил всем вина. «Но оставим политику! О, Вулф, расскажи о своих северных приключениях!» «Да-да, желаю послушать про легендарную Регни Аскрылдальскую», — подхватил Роланд. «Правда, что она прострелила глаз усомнившемуся в ее меткости?» «Неправда», — Вулф пригубил вина. Однако она основательно пнула его в пестик, тем доказав, что попадет и в самую крошечную мишень. Позже, среди ночи, он лежал без сна и вслушивался. Мальчишкой ему иногда чудилось в лангардской темноте постукивание. Оно звучало каждое лето. Роланд сказал, что тоже слышал этот звук и знает, кто его издает. «Это лесная хозяйка постукивает в окна, подбираясь к детям». Кто она такая, никто не ведал. Говорили только, что она ходила некогда по острову под названием Иниска. Она видела глазами зверей и птиц, поджидала забывающихся помолиться и оттого утративших защиту Халгаланта. Таким она заклеивала рот и утаскивала в темный лес. Тик-так, тик-так. Когда Вулф намочил постель, благородный Эдрик усадил его к себе на колени и объяснил, что в стропилах водятся жуки-смертники, которых так зовут за то, что они все лето стучат твердыми лбами по дереву, разгоняя тишину в час бдения. И сейчас, осенью, они тоже стучали. Вулф перевернулся, закрыл ухо ладонью. «Ему 7 лет, и ведьма подбирается, чтобы утащить его на погибель». Он слышал стук ее когтей, под которыми засохли кровь и древесный сок. «Тик-так! Тик-так!» Вулф разлепил глаза. Волоски на руках встали дыбом. Он уже не ребенок. Он не станет ждать, обливаясь холодным потом. Он посмотрит в лицо старому страху. Свеча у кровати стекла в восковую лужицу. Накинув на плечи одеяло, он засветил другую, вышел с ней в коридор и прошел к окну, смотрящему на дебри. При свете полной луны он увидел их. Кривые, безязыкие, древние, как сам остров. Полчища деревьев, дуплистые от времени стволы, орешник и граб, ольха и мушмола, корзинный вяз и рябина и тис, березы, буки, ломкая ветла, терновник и бересклет, и крепкий дуб. Нет только боярышника. Боярышник извели столетия назад. Святой приказал вырубать его, чтобы покончить со старыми обычаями инисцев, поклонявшихся его деревьям и приносивших им, точно богам, жестокие кровавые жертвы. Вулф поднял свечу. Ее огонек осветил ему лицо. Отражение наложилось на деревья за стеклом, подарив им глаза. Он смотрел на дебри И дебри смотрели на него. Слепые, всевидящие. Бездушные, вечные, живые. Он слышал. Он поклялся бы, что слышал зов ведьмы. «Вернись ко мне, дитя лесов».